Глава 32. Система 15. На шоссе было спокойно. Гусеницы и колеса закатали снег, почти весь смели его с проезжей части, так что студеры выдерживали хорошую скорость, километров 20 в час. А потом пришлось съезжать в лес. Дорога была не слишком широкой, но проехать можно. Грузовикам немного помогло то, что ранее по снегу проходили танки. Колеса катились по следам гусениц. Но потом танки свернули в чащу, по прямой двигаясь к линии фронта, и колонне пришлось тяжко. Даже зенитные самоходные установки, переделанные из легких танков Т-60, не шибко мчались, ломясь по толстому насту, а студебекеры то и дело пробуксовывали. «Хватит», — решил Марлен, — «а то застрянем. Не на передовую же едем в самом же деле». Желание пробиться поближе к линии фронта было. В этих местах рядом с 16-й армией Рокоссовского сражалась 28-я армия Качалова. Исаеву хотелось повидаться с товарищами, хотя бы пересечься мимоходом. Но не судьба, да и на фронт в гости не ездят. Рыча моторами, тягачи вывернули на большую луговину. ЗСУ позади взад-вперед умяли сугробы, на небольших возвышенностях стали разворачивать СНР. Подняли антенны, закрепили, пробросили кабели между кунгами. Расчеты занимались пусковыми установками, выкручивали упоры, чтобы прочно стояли ПУ, а потом на их балки опускали ракеты. Часа через два пришла пора заправки. Закачали маршевые ступени топливом и окислителем, набили шары баллоны сжатым воздухом. Он был нужен для рулевых машинок. Оба компонента топлива подавались в камеру сгорания турбонасосом. Для его начальной раскрутки применялся пороховой стартер. ЖРД должен был проработать всего 15 секунд, поэтому тратиться на тугоплавки и материалы не пришлось. В сторонке, но тоже повыше, расположились две самоходки на базе легкого танка Т-60. У каждой башни торчало по два ствола спаренной 37-миллиметровой зенитной пушки. Эти самоходки были самоделками, единственными в своем роде. Когда возник вопрос об охранении зенитной ракетной батареи, Бергу и Филоненко, начальнику охраны, предложили три танка Т-60, вооруженных несерьезными 20-миллиметровыми пушками. Конечно, и это хлеб, но Марлен предложил танкетки модернизировать. Так и появились ЗСУ. Ими уже заинтересовались в РККА. Уж очень мобильное получилось прикрытие. Ну, а пока зенитки прикрывали батарею. Время шло, и батарея все больше приближалась к состоянию ОГ, окончательной готовности. Прицеп с приема передающей кабиной крепко сидел на заснеженном холмике. Две решетчатые тарелки антенн наверху придавали ему забавный вид. Внезапно дверца антенного поста распахнулась и выглянул всклокоченный левша. «Цель с запада», — провопил он, — «идет на нас». «Тревога», — выдал Марлен, — «все по местам». Кабина ПА и так была развернута к западу, но вздрогнула, чуток подворачиваясь. Исаев, оскальзываясь на горке, взбежал и просунулся в тесный антенный пост. На экране четко различались три черточки. «Вижу цель». «Готовность?» «Готовность к бою одним каналом. Захват цели?» «Есть захват». «Мишка, ты лучше различаешь. Кто там на подлете?» «Юнкерс 88. Идут звеном. Истребителей прикрытия не видно. Или отстали, или немцы обнаглели». «Обнаглели, говоришь? Есть у нас хорошее средство от наглости». Исаев говорил и улыбался. Радовался, потому что... Аппаратура работала как часы. Понятно, что они собирали уже многократно проверенные схемы, не растрачивая время и силы на пробы и ошибки. И все равно работает же. Оператор нежно взял цель на автоматическое сопровождение. Оператор ручного сопровождения подслеживал. «По ведущему», — скомандовал Марлен, — «пуск». Он выскочил наружу, прикрикнув на камерамена Васю Малеева, баюкавшего кинокамеру. «Все надо запечатлеть». Юнкерсы были уже видны. Они шли высоко, километрах в 4 над землей, и направлялись к Москве. Исаев снова ухмыльнулся. Пусковая установка подвернула, готовясь метнуть ракету. Сам старт прошел неожиданно. Из сопла вырвался огненный хвост, сметая снег, и ракета сорвалась с направляющих. С громовым шипением унеслась вверх. Раз, два, три, четыре. Все, отработала стартовая ступень, маршевая. Включись. Включилась. Еще немного, еще чуть-чуть. Пилот немецкого бомбардировщика даже, если и заметил пуск ракеты, то вряд ли понял, что это было. В любом случае, времени исправить ситуацию и уйти от С-15 у него не было. Ракета взорвалась, вспухая оранжево-копотным клубом, и «Юнкерс» по инерции пролетел дальше, без кабины, теряя крылья. Просыпался на лес груды пылающих обломков. «Есть! Цель поражена!» «Ура!» — заорал Вася. «Ты снимай давай!» «Я снимаю, снимаю, товарищ командир, здорово же!» Из кабины донеслось. «Целимся по замыкающему. Есть захват!» Еще одна ракета взлетела, пуша лисий хвост факела. Ее скорость была несравнима с полетом «Юнкерса». Самолет будто прилип к небу, едва волоча лопастями моторов. С-15 разорвала бомбовоз точно посередине. Фюзеляж лопнул за кабиной. Потом отломилось правое крыло. Разваливаясь в воздухе, немецкий самолет посыпался на землю. Третий из бомбардировщиков решил смыться, пока его не завалили. Сбросив бомбы, чтобы облегчиться, «Юнкерс» стал разворачиваться. Задрожала земля от взрывов. Фугаски валили лес в самой чаще. Полыхнув огнем, ушла в небо третья ракета. БЧ сработала штатно, и этот «Юнкерс» не сорвался в пике, не заскользил вниз, оставляя по себе черный шлейф, а распался на куски, выпадая градом металлолома. «Отлично! 3 самолета, 3 ракеты!» «Васька, все снял!» «Ну?» Только Марлен двинулся к пусковым, как из кабин донеслось. «Вижу цель! Мяссеры идут! 4 штуки!» «Захват цели! Есть захват! Готов к стрельбе?» Исаев тут же просигналил зенитчикам, выглядывавшим из люка ЗСУ. «Будите, мол, летят!» Те сразу скрылись в башне, и башня развернулась в ожидании супостата. Мессершмитты показались над лесом неожиданно для Исаева. А вот ракетчики давно уже вели свои цели. Пуск! Ракета, взвившаяся в небо, не успела даже задействовать маршевую ступень. Худые летели невысоко. Зато подрыв был удачен. Одному мессершмитту оторвало крыло и распорола фюзеляж, а его соседа до того изрешетило, что вторую ракету тратить не пришлось, и так рухнул. Один из мессеров, не разобравшись в происходящем, пошел на бреющем, желая порезвиться, но напоролся на тугую двойную струю трассеров ЗСУ. Истребитель пролетел над всей поляной большим бесформенным клубком огня и рухнул в лес. Последнему из мессершмиттов досталось еще больше. Обе самоходки взяли его под перекрестный огонь и доконали. Истребитель, ведомый мертвым пилотом, плавно заскользил над деревьями, пока не стал сбивать крыльями верхушки елей. Кувыркнулся, изломился, загрохотал взрыв. «Готов!» И тишина. «Собираемся», — скомандовал Марлен. На двух установках лежали ракеты, неиспользованные в бою. Но не дожидаться же, пока немцы подкрепление пришлют. «Что сделаешь парой зур?» «Товарищ командир, рама!» «Отставить сборы, захват цели, есть захват». Исаев приложил ладонь ко лбу. «Фокке-Вульф 189 не зря прозвали рамой. Так уж он был сконструирован. От двух моторов к хвосту тянулись тонкие балки с килями, сцепленные между собой так, что с земли напоминали четырехугольник. Ну, рама рамой. Остекленная кабина помещалась между балок. Для пилота и стрелка открывался прекрасный обзор. Фокке-Вульф служил для воздушной разведки. Была даже такая примета у красноармейцев. Появилась рама — жди бомбежки или артналета. Фокке-Вульф 189 летел выше 7 километров, поэтому достать его зенитками было проблематично. Истребителям рама тоже не давалась, она была довольно-таки верткой в вышине. Пока Яки и Миги набирали высоту, рама легко уклонялась от их атак, совершая горизонтальные маневры. К тому же великолепный обзор и большие сектора обстрела позволяли Фокке-Вульфу отбиться. Трудная была дичь. Но не для С-15 же. Рама вела круги высоко в небе и наверняка уже передавала по рации координаты батареи. Ждать бомберов? Черт! Были бы они натренированные ракетчики, могли бы покинуть позицию за полчаса. А так часа полтора провозимся. Вот только будут ли юнкерсы столько ждать? Пуск! Балка ПУ задралась круто вверх, но ракета легко покинула установку, разбрасывая снег и оголяя черную землю, от которой шел пар. Рама продолжала вить круги, словно не замечая несущуюся смерть. Да почему словно? Именно что не замечая. Или надеются увернуться? Ну уж нет. С-15 — это вам не МиГ-3. Фокке-Вульф заложил вираж, пытаясь уйти, но ракета слегка подвернула. Взрыв. До земли донесся легкий хлопок. Вверху развернулось оранжево-черное облачко, из которого вниз полетели обломки. «Все, собираемся, быстро!» И тут затрещали выстрелы, заухали мины. БА-10 подались вперед, с треском ломая кусты. Башни бронеавтомобилей разворачивались, и с сорокопятки заговорили по-своему. «Товарищ командир, немцы! Мишка, свертывай все по-быстрому!» «Есть!» Марлен собрал нескольких бойцов и залез на броню ЗСУ. «Вперед!» Самоходка залязгала, расшвыривая снег, и вывернула на дорогу. Впереди уже дымил БА-10, угодивший под мину. Капот бронеавтомобиля горел, но орудийная башня по-прежнему плевалась огнем, метясь по далеким серым фигуркам, мелькавшим между деревьев. «Танки! Только этого еще не хватало! Леха, сбегай к Краюхину, скажи, пусть последнюю ракету запустят по танкам. Не подобьем, так хоть пехоту проредим!» «Есть!» ЗСУ заняла позицию прямо на дороге, сбоку от подбитого БА-10. Опустив оба ствола, самоходка открыла огонь по наступавшей пехоте. Дважды бабахнули далекие танковые орудия. Один снаряд ударил правее, и град осколков принял на себя борт бронеавтомобиля, а другой усвистал в лес. «Выдвигаемся. Надо оттеснить немцев. Много их, товарищ командир», — проговорил Доржиев, выцеливая очередного фрица и плавно нажимая на спуск. «Вижу». «А что делать? Надо уменьшать количество. Вон как ты. Готов?» «Готов». В это самое время понад лесом с грохочущим воем пронеслась ракета. Пускали ее на ручном управлении, целясь на глазок, но попали удачно. БЧ рванула над Т-3, проламывая решетку моторного отделения. Танк загорелся, а мотострелков, наступавших под его прикрытием, сдуло. Тут же грянул второй разведчик, сдетонировали баки с недожженным топливом. Соседняя тройка тут же отомстила. Со второго выстрела, поразив БА-10, снаряд угодил в кабину, чья хлипкая броня не выдержала. Марлен крикнул в открытый люк ЗСУ: «Выдайте гадам гостиниц! Есть!» Выстрел дуплетом не пробил лобовую броню немецкого танка, но шороху навел. Осколки, словно отражаясь от танковой брони, секли пехоту. Исаев, пригибаясь за башней, с тревогой следил за лесом. Пока они тут перестрелку затеяли вдоль дороги, немцы могли спокойно пройти чаще и ударить с фланга. И тут, будто материализуя его страхи, среди деревьев замелькали фигуры бойцов. С ППШ. Марлен уже почти вскинул автомат, опустил его. «Наши?» «Наши!» — крикнул Аркаша. В каске, поверх ушанки, в очках, умножавших глаза, он выглядел нелепо. Но смеяться было стыдно, Аркадий отстреливался от врага рядом. Короткими перебежками приблизились несколько автоматчиков. «Кто такие?» — выкрикнул один из них. «Здравия желаю, товарищ Абанин!» «Марлен, ты!» «Он самый!» «Вот на испытания выехали, кучу самолетов позбивали, а немцы обиделись». «Ха-ха-ха! Марьин, никого не узнаешь?» «Товарищ младший сержант, здоров!» «Товарищ младший лейтенант, понял?» «Не хухры-мухры! Абанин, мы тут прикрываем отход колонны!» «Надо дать ребятам время собраться. Боюсь, немцы могут лесом пройти». «Не пройдут. За мной!» Поглядев на спины ребят из своего взвода, Исаев вздохнул. В тот же момент экипажу ЗСУ подмигнула госпожа Удача. Несколько 37-миллиметровых снарядов вошли в борт немецкому танку ближе к корме. Тройка остановилась и задымила. Танкисты полезли на свежий воздух, и еще пара снарядиков мелких, но зело опасных, порвала их. Неожиданно в лесу грянуло мощное «Ура!». Это Абанин пользовался давней придумкой Елена. На немцев подействовало. Противник стал потихоньку отходить, бросая два танка. ЗСУ тут же придали фрицам бодрости, стреляя из четырех стволов. А из леса ударили автоматы и пара пулеметов. «Кажись, отбили», — сказал Цариндаши, закидывая винтовку на плечо. «Отходим!» Марлен не стал дожидаться, пока самоходки развернутся, а спрыгнул с брони и отправился по рубчатым следам гусениц. На поляне все уже было готово, упаковались. «По машинам!» Уже выехав на шоссе, Марлен чуток расслабился. «Все, ушли!» Было бы очень жалко и жутко несправедливо, если бы немцы победили сегодня, если бы СНР достались врагу. Просто так они бы мало что поняли, но все равно получили бы множество подсказок, а немецкие инженеры сметливы. На небольшом привале, пока шоферы проверяли технику, Исаев решил немного пройтись, ноги размять. «Товарищ командир!» Аркаша выскочил с радиофоном и сунул его в руки Марлену. Исаев поднес аппарат к уху. «Алло? Младший лейтенант Исаев слушает». «Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ лейтенант». «Здравствуйте, товарищ Сталин». Марлен улыбнулся, заметив, как окружавшие его люди выпрямились, застыли при звуке славной фамилии. «Вы уже провели испытание, товарищ лейтенант?» «Да, товарищ Сталин. Запустили 5 ракет, сбили 3 бомбардировщика «Юнкерс-88». Одну раму «Фокке-Вульф» 189 и 2 «Мессершмитта». С этими нам повезло, одной ракеты хватило. Случилось нападение немцев, но мы отбились. Помогли бойцы из дивизии Панфилова. Они отогнали пехоту, а мы подбили 2 танка из ЗСУ. Правда, потеряли БА-10, оба. Против танков они слабы. «Война без потерь не бывает, товарищ лейтенант. Главное, что вы добились успеха, доказали важность и полезность нового оружия. Поздравляю вас и весь ваш коллектив. Возвращайтесь скорее и без потерь. Такие люди нужны нашей стране. До свидания, товарищ Исаев». «До свидания, товарищ Сталин». Закончив разговор, Марлен обернулся к своим людям. «Товарищ Сталин поздравляет нас с успешным испытанием». «Ура!» — закричал Аркадий, и все подхватили грозный клич. Это еще нукеры Чингисхана, когда бросались в атаку, кричали «Хуракш», что означало «Вперед!».